Кто съест больше всех блинов? «Ура, блины!» — крикнул Саша. «Здорово, блины!» — сказала Маша. «Отлично, блины!» — сказал Сашин папа. А мама стояла у плиты, и лицо у нее было красное. Она давала блинчики всем по очереди. «Давайте соревноваться», — сказал папа. «Кто съест больше всех блинов?» «Да!» — закричал Саша. «Давайте», — сказала Маша. «А что нам за это будет?» «Еще один блинчик», — сказал папа. «Ну нет», — сказала мама. «Так неинтересно. Кто съест больше всех, получит от меня медаль». Саша съел три блина, а папа всего один. Тогда они стали есть изо всех сил, быстро, как только могли. Наконец папа сказал: «Я больше не могу». «Сколько ты съел?» — спросила мама. «Три», — ответил папа. Потом Саша тоже сказал: «Я тоже больше не могу». «Сколько ты съел?» «Четыре», — ответил Саша. «А посмотрите-ка на Машу. Она все ест и ест, ест и ест». «Сколько ты уже съела, Маша?» «Пять», — сказала Маша и глубоко вздохнула. «Молодец!» — похвалила мама. «Тогда тебе медаль». И мама вручила Маше золотую медаль. Блинную медаль с красной ленточкой. Они прикололи ее булавкой Маше на платье. И Маша стала гордиться, очень гордиться. «А как же Саша?» «Ну, вы, конечно, понимаете. Саш немножко завидовал».